Именно здесь создаются конструкции из монолитного железобетона. Здесь работают мощные насосы, подающие бетон на любую высоту здания. Здесь же создаются и устанавливаются стальные опоры и перекрытия. Труд высокомеханизирован, и прямо на стройке готовые формы заливаются бетоном, а это дает возможность делать унифицированные детали любой формы, любой конструкции, под любые нагрузки. «Каркас целиком наш», — говорит Джек Стил. «И в этом плане мы независимы от других фирм. Не связаны мы с ними и поставками самого бетона и стальных изделий. Компания имеет собственные предприятия. Другое дело — начинка здания, внутреннее оборудование, установки кондиционирования воздуха, лифты. Здесь мы зависим от субподрядчика и полагаемся на него. На нас давит заказчик, мы, как подрядчики, в свою очередь, торопим те объединения, которые поставляют необходимое нам оборудование. Срок вступления в эксплуатацию здания заложен в самом контракте. Там же оговорены и штрафные санкции. Последний является важным регулятором для своевременной сдачи объекта. Это подчеркивал Джек Стил, это говорили мне и на других стройках. Размер этих санкций различный, от 3 до 10% всей контрактной стоимости объекта. Несвоевременная поставка оборудования карается сурово, и финансовая угроза стимулирует синхронность работы между заказчиком и подрядчиком. Возникающие споры решаются, как правило, на советах директоров компаний. Но если они заходят в тупик, дело передается на рассмотрение судебных органов, а там новые финансовые репрессалии в виде внушительных судебных издержек, которые заплатит та фирма, какую суд сочтет виновной. Но рационализм не всегда берет верх в градостроительстве. В вашингтонском пригороде Чеви-Чейз, где находится корпункт «Известий», возвели на Висконсин-авеню высотный метроцентр. Это типовые сооружения в Соединенных Штатах Америки. Их можно увидеть в Вашингтоне и в других городах страны. Верхний десяток этажей занимает офисы различных учреждений, отделения страховых компаний, филиалы банков. Чиновники оставляют свои машины в подземных гаражах и поднимаются оттуда в контору на скоростных лифтах. В нижних этажах, где витрины выходят прямо на тротуары, расположены магазины, аптеки, бюро авиакомпаний. Здесь же и банковские аппараты, которые включены круглосуточно. Американцы, имеющие вклады в банках, не любят носить деньги в кармане. К тому же это и небезопасно в ночном Вашингтоне. Банковские уличные аппараты дают возможность получить деньги и здесь же рядом истратить их или в магазине, или в ресторане. Для этого вставляется в автомат специальная карточка банка, нажимается кодовый номер, который знает только сам владелец и банковский компьютер. Затем на панели отсчитывается число требуемой суммы, и доллары выскакивают из автомата, как выскакивают из соседних банки Кока-Колы или сигареты. Полученные деньги автоматически спишутся со счета владельца в банке. Когда строили в Чеви-Чейз метроцентр, по-своему небоскреб для этого района, никто здесь не ополчился против высотного сооружения. Я часто видел эту стройку. Она была такой же аккуратной и чистой, как и другие. В Вашингтоне и его пригороде. На ней в основном работали сезонные рабочие, представители национальных меньшинств, главным образом выходцы из Латинской Америки. Один из них, Хосе Пенкрат, был из Чили. Он рассказывал мне, что вместе с другими рабочими получает намного меньше американских и, в отличие от них, не пользуется никакими социальными привилегиями. Сейчас высотное здание стоит с погашенными огнями. Стоят построенные эскалаторы для подъема людей из метро в само здание. Стоят уже целый год без движения вложенные миллионы и миллионы долларов. Дело в том, что Чеви-Чейз, как и соседние Silver Spring, Кенвуд, это престижные пригороды, где осела белая элита. Негры здесь появляются только днем на подсобных работах или в сфере услуг. В метроцентре, который потребует большого обслуживающего персонала,